Эту информацию мадам Корбен дает Герингу 24 ноября, примерно в 11 часов утра. Я считаю, что, поступив таким образом, она не совершила никакого предательства. Она не могла подозревать, что ставит меня под угрозу, ибо несколькими неделями раньше она меня как-то спросила про мои зубы, а я ей ответил, что лечение окончилось, и мне уже незачем посещать доктора Мальплята. То есть она повела себя как всякий агент-разведчик, знающий свое дело, дать противнику правдивую, но бесполезную информацию и утаить от него то, что существенно. Во время этого допроса Корбен находится в соседнем помещении. Дверь приоткрыта, и он слышит все. Воображаю, как он обрадовался, когда его жена так ловко кинула кость гестаповским псам. Геринг и Пипе сразу берут след. В 11:30 они уже в кабинете дантиста. Доктора Мальплята нет на месте, он в госпитале. Говорит им его помощник. Они приказывают ему немедленно позвонить своему шефу и попросить его срочно вернуться к себе. Доктор, обеспокоенный плохим состоянием здоровья своего отца, живущего этажом ниже, не заставляет себя долго упрашивать. Оба гестаповца встречают его и требуют зачитать им список всех пациентов. Он принимается листать блокнот и поименно называет своих больных. Фамилии Жильбер в списке нет. Геринг начинает проверять этот перечень лично, но вдруг доктор Мальплят вспоминает, пациент, назначенный на 14 часов, отменил свой визит, а вместо него должен явиться месье Жильбер. Геринг и Пипе прекрасно понимают, что никогда еще у них не было таких шансов схватить меня. Им хочется действовать, возможно, быстрее, и они просят Мальплята описать этого пациента. «Это бельгийский промышленник», — уточняет доктор, «который первоначально был назначен на 27-е, но в последнюю минуту попросил принять его раньше. Они ничего не говорят, только перед уходом советуют. Не покидайте ваш кабинет». Уже около половины первого Геринг и Пипе прикидывает, сколько остается времени. Развернуть крупную операцию нельзя, слишком поздно. Поэтому они решают произвести арест собственными силами. В половине второго они возвращаются к доктору Мальпляту и предупреждают его. «Мы арестуем Жильбера у вас. Ведите себя точно так же, как обычно. Усадите его в кресло и запрокиньте ему голову». О последующем читатель уже знает. Моя свобода зависела только от этой детали. Жизнь вообще зависит от непредвиденных случайностей. Но разведчик должен уметь предвидеть непредсказуемое. Вот о чем я размышляю, когда Геринг и Пиппа ведут меня к машине. Мы трогаемся, и после минуты молчания я говорю Герингу: «А вам везет. Если бы вы не арестовали меня сегодня, то могли бы безуспешно искать меня до конца войны». «Я вполне удовлетворен», — радостно отвечает он. «Вот уже 2 года, как мы идем по вашим следам во всех странах, оккупированных Германией». Машина быстро мчится, и вот мы уже на улице Десоссе. Они отводят меня на 5-й этаж, где размещена канцелярия зондеркоманды, вскоре начинаются всеобщие смотрины. Новость быстро разнеслась, и теперь все чины приходят поглазеть на редкого зверя. Какой-то рослый, жирный тип с рожей пьянчуги, посмотрев на меня, восклицает: «Наконец-то он у нас, этот медведь из СССР!» Это Демельбург, начальник парижского гестапо. Геринг исчез. Через час он возвращается, сияющий, счастливый. Ему удалось доложить по телефону самим Гитлеру и Гиммлеру об аресте большого шефа. По крайней мере, так он говорит. Затем продолжает. Гиммлер очень доволен. Он сказал: «Теперь будьте особенно внимательны. Самое лучшее — связать ему руки и ноги и бросить в яму. А то ведь никогда не знаешь, что может случиться». В конце дня они ведут меня вниз на улицу, предварительно убедившись, что никто меня не увидит. Нас ожидают машины. Мои руки связаны, меня сопровождают три гестаповца.